Итак, дорогие друзья, сегодня мы начинаем первую в живой записи после большого перерыва лекцию по русской истории XIX века. Она посвящена началу контрреформ. Начало контрреформ в России связано с назначением на пост министра внутренних дел графа Дмитрия Андреевича Толстого. Вы помните, я много раз уже объяснял, что в Российской империи, по крайней мере, с эпохи Александра II, да, по сути говоря, и раньше, сложилась ситуация, где фактическим премьер-министром был министр внутренних дел. А человек, который возглавлял кабинет министров, председатель комитета министров, он был намного менее значимой, во многом такой административной фигурой, которая созывала Совет Министров. Ситуация была немножко другой в начале царствования Николая I, но вот к времени как раз Александра III это правило установилось полностью. Поэтому министр внутренних дел, как вы помните, был граф Ларис Меликов, потом его сместили из-за интриг Победоносцева, и премьер-министром стал по инициативе Победоносцева граф Игнатьев. Он задумал провести приурочный к коронации Александра III собор земский. Победоносцев пришел в ужас из-за такого неповиновения и интриги, и граф Игнатьев был смещен. И тогда он рекомендует Александру Третьему графа Дмитрия Андреевича Толстого. С этим назначением Победоносцев несколько успокоился, потому что он имел полное влияние на графа Толстого. Фактически граф Толстой был его ставленником и в некотором смысле его клевретом. С назначением Дмитрия Андреевича Толстого заканчивается, как назвал ее Александр Корнилов, переходная эпоха, имевшая колебательный характер. Ну, в предыдущих лекциях вы это видели сами, что это были постоянные метания, попытки сохранить хоть что-то от великих реформ, хоть как-то пойти дальше по пути представительного правления, но злым гением России тогда был Победоносцев, который сделал все, чтобы этим путем не пошли. И вот назначение графа Толстого. Сам Константин Петрович Победоносцев писал императору 28 мая 1882 года. «Лично я возлагаю надежды на это назначение. Министерство внутренних дел занимает центральное положение, вот о чем я и говорил, да? В нем сосредоточены главнейшие предметы внутренней политики. И потому чрезвычайно важно, чтобы управление здесь утверждалось на крепких началах, исходило из определенной ясной мысли и воли. В последнее время ничего подобного здесь не было. И в этом недостатке надобно искать главную причину – усилившейся и дошедшей до крайних пределов расшатанности и в управлении, и в обществе. Граф Толстой – человек с основательным образованием и знаком близко со многими капитальными вопросами, о коих оба прежних графа, то есть граф Ларис Меликов и граф Игнатьев, имели лишь легкое понятие. Это дает надежду, что по существенным предметам он станет твердым. Между тем, для подавляющего большинства людей, власть имущих в Петербурге, назначение графа Толстого было шоком. Дмитрий Алексеевич Милютин в своем крымском имении, узнав об этой новости, записывает. Это запись от 2 июня 1982 года. Но телеграф тогда существовал, и новости приходили быстро. В Петербурге перемена декорации. Игнатьев уволен от должности министра внутренних дел. На место его граф Дмитрий Толстой. И три восклицательных знака. что Игнатьев уволен, побыв ровно год министром, и в большой милости, тому нечего удивляться. Но такого преемника ему никто, конечно, не ожидал. Назначение это не только странно, оно чудовищно. По всем вероятиям, это опять кунштюк Каткова и Победоносцева. Граф Дмитрий Толстой сделался ненавистным для всей России. Притом он – олицетворенная неспособность справиться с таким обширным министерством, каково Министерство внутренних дел, и при настоящих обстоятельствах он, конечно, не в силах, даже и под руководством Каткова. Это дневниковая запись, как я говорил, 2 июня 1982 года. А 12 июня он же записывает дневник. Граф Толстой всегда высказывал пренебрежение к общественному мнению и ставил себе в достоинство идти наперекор ему. Чего же можно ожидать хорошего от такого министра? Это пишет человек, который сам был министром, военным министром на протяжении огромного периода, практически всего периода великих реформ. Так что это серьезное суждение. Известный нам уже Егор Абрамович Перец в своем дневнике 28 мая, он живет в Петербурге, он узнает немедленно, пишет: «Игнатьев увольняется, а преемником ему назначается граф Дмитрий Андреевич Толстой. Рекомендовал его Победоносцев. Замечательно, что государь не любил Толстого, когда он был министром народного просвещения». Тоже интересное свидетельство. То есть государь бы никогда не назначил Толстого, если бы не настойчивые указания Победоносцева. А почему Победоносцев так настойчиво указывал, об этом мы поговорим чуть позже. И следующая очень интересная запись Переца от 1 июня в дневник. «Будучи приглашен к государю, граф Дмитрий Андреевич был очень счастлив оказываемым ему доверием. Но прежде чем принять предложенный ему пост, Толстой счел долгом предварить его величество о том, что он чрезвычайно непопулярен». То есть он Толстой. «Знаю, – ответил государь, – но этим я не стесняюсь. Я назначаю министрами людей, которым доверяю и от которых ожидаю пользы для России. На популярность же я не смотрю». Тоже характерное суждение. По крайней мере, для Толстого Александр III считал, что он единственно знает, в чем польза России. На самом же деле об этом знал, в кавычках, Победоносцев и внушал это царю. 10 июня Перец констатирует: назначением Толстого в городе, то есть в Петербурге, очень недовольны. Многие считают Толстого не только ультраконсерватором, но даже ретроградом и врагом преобразований минувшего царствования. Первым действием после смены министра внутренних дел для Победоносцева была ликвидация того, создателем чего он сам в свое время был. Вы прекрасно, наверное, помните, дорогие друзья, я об этом рассказывал в нескольких лекциях, что после убийства Александра II русские аристократы консервативного толка, но при этом достаточно либеральные, чтобы желать Конституции или Земского собора, они создали священную дружину для того, чтобы уберечь семью нового царя, расправиться с революционерами, народовольцами, и при этом расчистить путь для конституционных преобразований. Как ни странно, Победоносцев был одним из них тогда, в начале 81 года, в марте 81 года, потому что, видимо, он считал, что он будет руководить всем этим сообществом аристократов, гвардейских офицеров, и таким образом приобретет особую власть. Но вышло иначе. Аристократы, презрительно относились к Победоносцеву. Не потому, что он был попович, не голубых кровей сам по себе. Нет, конечно. Среди них тоже были люди и третьего сословия. Но потому, что его считали клеветником, интриганом, одновременно ханжой, очень часто считали. Что такое ханжа? Ханжа – это не верующий только человек, а человек, который делает вид, что он верующий и свою веру всем навязывает. Свою веру делает для всех, как говорится в Евангелии, бременами тяжелыми и неудобно носимыми, как говорит Христос о законниках. Вот таким считали Победоносцева, его не уважали. И Победоносцев убедился, что священная дружина действует в обход него. Ну, к нему относились внешне вполне корректно, он все-таки был обер-прокурор Синода, но руководители дружины, близкие друзья царя по гвардейским полкам, по высшему петербургскому свету, они общались с царем напрямую. И Победоносцеву это стало невыносимо. Это значит, что есть власть помимо него. Есть влияние на царя помимо него. Влияние Ларисы Меликовой он уничтожил. Влияние графа Игнатьева он уничтожил. А вот теперь священная дружина, у основания которой он вроде бы сам находился, она действует помимо него. Да, она действует тоже в направлении расправы над революционерами. Да, она приносит определенную пользу. Все народовольцы пойманы, все под судом, многие уже казнены. О чем тут идет речь? Но они действуют независимо от него. И даже его в некотором роде брезгливо сторонятся. И вот 23 ноября 1982 года Победоносцев пишет письмо. Сначала, если говорить, так сказать, последовательно, сначала он пишет письмо более раннее о графе Павле Петровиче Шувалове, Бобе Шувалове. О нем мы говорили подробно в предыдущих лекциях, вы это легко вспомните. Он был одним из главных людей в священной дружине. И когда министр внутренних дел стал Толстой, он попросил, чтобы полицию вывели из-под его руководства и создали бы отдельный департамент государственной полиции, потому что он был человек гражданский, штатский, и с полицией он не умел обращаться и не хотел. Это было его условие. Он хотел общий контроль над страной иметь, но полиция, чтобы действовала независимо от него. И он сам, не подумавши, но думая, что государь священную дружину не случайно пестует, что это близкие ему люди, он как раз предложил начальнике полиции, гвардейского офицера Павла Петровича Шувалова. Победоносцев опять пришел в ужас, потому что Шувалов, понятно, им неконтролируемый человек. Тем более человек с конституционными идеями, с идеями тоже собора. И он уже 5 июня 1982 года, то есть сразу после того, как назначен Толстой, и он предложил царю, начальникам полиции назначить Шувалова, он тут же пишет огромное письмо с невероятными инвективами против графа Шувалова. Он даже прозрачно намекает на личное горе Павла Петровича. Как вы помните, его жена, княжна Борятинская урожденная, она была легкомысленным человеком, она была любовницей Карла Густава Маннергейма, причем для всех это было известно, и Шувалов очень страдал от этого, и он об этом всем пишет, что он никуда не годный человек для такого поста. В доме у себя он не мог водворить порядка. Хозяйка у него глупенькая молодая женщина, надутая тщеславием и совсем пустая. Около нее собирается у него пестрое сборище гвардейских болтунов. Это к ним, естественно, причисляет и барона Маннергейма. Родня у него огромная, и многие из его родных одержимы политическим честолюбием и проповедуют, ничего не понимая, политические глупости. Оратор этого кружка Бобби Шувалов, вот тот самый Павел Петрович, повсюду трубит, что Конституция – единственное спасение для России. Ну и вывод, что, конечно, начальником полиции он не может быть, его и не назначают. В ноябре, 23 ноября, Победоносцев пишет новое, то есть особое письмо. Кстати, на него почему-то мало обращают внимание историки, и до сих пор многие вопросы, которые из этого письма ясны как дважды два, они считают не вполне решенными. Ну, например, давал царь деньги на священную дружину или не давал. А письмо это написано для того, чтобы царь раз и навсегда расстался со священной дружиной. А там не только Шувалов, Шувалов один из самых видных людей, но там и другие видные деятели. Там князь Александр Григорьевич Щербатов, известный консерватор, и очень успешный бизнесмен, и сельскохозяйственный такой, ну, магнат, который поставил на лучший английский уровень свое сельское хозяйство. Среди них, разумеется, и граф Воронцов-Дашков, который является близким, просто родным, близким другом царя. Тем не менее, очень характерно, как действует Победоносцев. Это письмо, значит, это письмо от 23 ноября 1982 года. Слово «дружина» продолжает оказывать и на властных в государстве лиц действие, подобное старинному «слово и дело». Вы помните, что «слово и дело» в 18 веке, это при Петре предложенная формула, Петре I, которая означала государственное преступление. И она должна рассматриваться в неочередном порядке. Итак, всякое требование Воронцова, Шувалова и прочих принимается как выражение воли вашего величества. Деньги, которые вы великодушно жалуете на охранение, будто бы безопасности, употребляются на искусственное поддержание самых гнусных изданий. Мало того, что на деньги вашего величества совершаются такие дела, которые можно приписать или злодейскому умыслу, или крайнему безумию. Не угодно ли вашему величеству взглянуть на распространяемые листки нового женевского революционного издания «Правда»? Нам же известно название «Правда», вот откуда оно пошло. Известно ли вашему величеству, что этот гнусный и лживый листок основан и поддерживается на царские деньги дружиною, то есть Шуваловым, Щербатовым, вот тем самым князем Александром Григорьевичем, и компанией. Совсем как, знаете, в советской пропаганде Победоносцев пишет Шуваловым, Щербатовым и Ко. Что они держат там своего будто бы агента из бунтарей, который смеется над ними, получая ваши деньги? Ваше Величество! Вам неизвестно, что эти люди делают. Одни из них, как Шувалов, главная пружина, безумцы. Другие, как Воронцов, ничего не понимают. И этим людям дана власть повелевать, производить аресты, требовать насильственных мер, составлять политические совещания. И в силу какого-то рокового обмана безумные действия их и их агентов принимают за выражение воли вашего величества. Некоторые из них потеряли уже голову и предъявляют к установленным властям такие дерзкие и наглые претензии, что власти в недоумении останавливаются и спрашивают себя, где же, наконец, власть. Я знаю, что вследствие этих выходок отношения между правительством дружины и законным вашим правительством до того обострились, что вскоре законные представители власти признают свое положение в государстве невозможным. Это угроза отставки Толстого. Верьте, хотя он ничего подобного не говорил и исполнял требования того же Шувалова и Воронцова-Дашкова беспрекословно. Но это начало, вот накручивается интрига. Верьте моему прямому слову. Если такое положение в государстве еще продлится, вам лично и августейшему семейству вашему угрожает великая опасность. Около вас составится заговор, против которого существующие власти преданных вам людей, сбитые с толку, окажутся бессильными. Пока еще не поздно, это положение надобно прекратить во что бы то ни стало решительными мерами. Время страшное, и враг не дремлет. А теперь, озираясь вокруг, я убеждаюсь больше и больше, что как бы ни была велика опасность вашему величеству от злодеев-заговорщиков народной воли, еще серьезнее опасность от дружины. Вот такое вот заявление. Из этого письма мы узнаем, конечно, что, во-первых, Александр III давал немалые деньги, давал и разрешал действовать с немалой властью лидерам дружины, которые диктовали свои условия членам правительства, в том числе и графу Толстому. И тем самым Толстой подчинялся не только Победоносову, но и Воронцову-Дашкову. И, наконец, что, ну, это известно, что социалистические издания в Европе, русские, финансировались именно из денег дружины. Ну, конечно, не ради того, чтобы разрушать российское государство. Это никто бы не подумал. Вот Победоносов пытается внушить эту мысль царю. А только ради того, чтобы контролировать всех этих людей. И в случае опасности их, естественно, нейтрализовывать. Это обычный метод сыска, обычный метод тайной полиции во все века. И им пользовались и перед революцией активно. Так что ничего там предосудительного нет. Но Победоносов ревнует к власти этих людей над царем. Кто же такой граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков, о котором он упоминает? Это министр двора и уделов, то есть коллега Победоносова, личный друг императора, но не единомышленник. Император под влиянием Победоносцева. Илларион Иванович тоже очень крупный предприниматель, кстати говоря, и создатель там промышленного коневодства в Российской империи. Он очень близок с царем, конечно, люди одного круга, в отличие от Победоносцева. Но всех взглядов он не разделяет, но при этом с постов его в малой степени не увольняет. Как пишет Сергей Юльевич Витте в своих воспоминаниях, граф Воронцов-Дашков ни по уму, ни по образованию, ни по культуре не мог сравниться с Адлербергом, то есть министром двора предшествующим. Он в этом отношении гораздо ниже, слабее своего предшественника. Но тем не менее он представляет собой русского барина с известными принципами, и по нынешнему безлюдию он является, во всяком случае, человеком выдающимся по своему государственному и политическому поведению. Граф Воронцов-Дашков был и остался до сих пор человеком довольно либерального направления. До некоторой степени он подбирал себе и таких сотрудников. Это не вполне нравилось императору Александру III, а поэтому иногда император относился к нему, то есть к некоторым его мнениям и действиям, отрицательно. Но, тем не менее, император сохранил дружбу с Воронцовым-Дашковым до самой своей смерти. Таким образом, вы видите, что это влиятельные люди, но это люди, которые мечтали продолжение великих реформ. То есть и князь Щербатов, и Воронцов-Дашков, и граф Шувалов, они понимали, что народная воля может толкнуть царя на такой тупой консерватизм. И они видели, что на этот путь его толкает Победоносцев. И поэтому они хотели расправиться с народной волей, расчистить политическое поле и продолжить реформы, с новым царем. Пусть, может быть, более осторожно, но продолжить реформу. Вот именно в этом была главная конфронтация этих людей из священной дружины с Победоносцевым. Победоносцев не терпел, чтобы был какой-то иной вариант консерватизма и иные личности, которые проводили бы этот вариант, влиятельные и уважаемые императором, помимо него. И надо сказать, что это письмо возымело сокрушительное действие. Никого не уволил царь, в этом смысле он все-таки людей ценил. Ну, Шувалова на несколько месяцев подверг опале, а потом вернул на все его должности и посты, и даже повысил. Воронцова-Дашкова вообще не тронул, князя Щербатова вообще не тронул. Но им сказал: все, дружину, ребята, распускайте, денег больше я вам не даю, и я вам запрещаю в эти вещи вмешиваться. Каждый из вас занимается своими непосредственными делами, своими министерствами, и никакой подпольной деятельности, пусть и прогосударственной, не должен вести. Эту всю деятельность должно вести полиция и Министерство внутренних дел. А Министерство внутренних дел и полиция под полным контролем Победоносцева. Победоносцев добился и здесь своей цели. Аристократы не ушли с своих постов, но аристократы не получили возможности действовать помимо него. Это и была цель Победоносцева. В этом и причина, почему завершила свою деятельность в ноябре, в конце ноября 1982 года священная дружина. Это никакое не исчерпание проблемы, наоборот, проблема была, это прямое действие бывшего их сочлена Константина Петровича Победоносцева. Надо сказать, что и члены священной дружины, и царь Александр III, по всей видимости, заблуждались насчет уровня опасности, который исходит от заговорщиков, инсургентов и революционеров. Ну, действительно, террористические акты, громкие террористические акты, ну и, конечно, самый громкий из них – это убийство императора Александра II, они напугали общество и заставили считать, что действительно есть какая-то сеть, страшная сеть заговорщиков. Верил ли в это Победоносцев сам? Или использовал эту страшилку, чтобы запугивать царя? Мы до конца не знаем. Такое ощущение, что человек был не глупый, совсем не глупый, что он лучше знал реальность и действительно в эти страшные, часто совершенно лживые вещи, как, например, провода, которые уже протянули к Гатчинскому дворцу, чтобы взорвать царскую резиденцию, он такое писал царю. Вот, это его просто выдумки. Его и его странного друга, друга его жены, видите, он, так сказать, в глазу Шувалова видел соломинку, она в своем не видел и бревна. Вот этого странного друга Баранова, выдумки, они оба лгали, видимо, совершенно специально, чтобы запугать царя. Надо сказать, что перед революцией появились интересные исследования такого русского историка народнического направления, легального марксиста, успевшего умереть в 1915 году, Василия Яковлевича Богучарского. Почему я говорю успевшего умереть? Потому что, скорее всего, такой честный и хороший историк, да еще легальный марксист, если бы он остался в Советской России, видимо, он рано или поздно попал бы под нож репрессий. Так вот, среди многих интересных книг, написанных по документам, которые Василий Яковлевич разыскивал в народнических, подпольных и заграничных архивах, есть и такая книга из истории политической борьбы 70-80-х годов XIX века, изданная в Москве в 1912 году и наделавшая много шума. Кизеветер писал на нее такую довольно негативную рецензию. О ней подробно говорит, ее рекомендует читать Александр Корнилов. Ну, надо сразу сказать, что вот историки вот этого направления – это не классические историки. они, у них соединение пропаганды и исторического факта. У них, безусловно, есть вот этот наскок, такой, я бы сказал, идейный наскок на историческое повествование. Он присутствует там, и это, конечно, портит качество книг. Вот есть все-таки принципиальная разница между лекциями, безусловно, левого человека Корнилова, но вполне академическими лекциями, и книгами Василия Яковлевича Богучарского. Его настоящая фамилия Яковлев. Он из мелких дворян, Богучарский – это из того, что он из Богучарского уезда родом. Так вот, в этой книге из истории политической борьбы в 70-80-х годах XIX века есть глава «Власть имущие и их настроение». Глава эта небольшая, но очень интересная. И Богучарский последовательно развивает ту же мысль о слабости народной воли, о том, что была всего-навсего горсть ее членов, что они сами очень преувеличивали свое значение, и это их преувеличенное значение одних вводило в заблуждение, а другие это использовали как победоносцев, как средство для запугивания. Вот что пишет Богучарский в этой книге. Можно решительно утверждать, что в то время историческая власть, ну, речь идет о монархии, понятно, по существу своему, по количеству находившихся в ее распоряжении возможностей вести страну по пути благосостояния и прогресса в качестве движущей и ничем не стесняемой силы России, была необыкновенно мощна. Вся многомиллионная масса крестьянства свято верила в необходимость сохранения для нее в незыблемом виде воплощенного в живую личность принципа неограниченной монархии. Нам очень важны эти суждения, потому что суждения современника, причем суждения крайне левого современника, но честного. Тем же монархическим чувством было проникнуто подавляющее большинство и дворянства, и духовенства, и мещанства, и купечества, и армии, и флота, и администрации, когда рабочее движение было лишь в зародыш, но это дань легальному марксизму. Казалось бы, что для прочности исторических устоев власти, равно как и для непрерывного движения вперед по пути реформ сверху, лучших условий придумать было нельзя. Реформы же были настоятельны, ибо вызывались они более и более выраставшими из самой логики хозяйственного и социально-политического развития России потребностями. Ну, видите, здесь уже язык, так сказать, отчасти марксистский, но вполне нормальный и культурный. Это примерно так же, как вы помните, но без марксистских обертонов, эту же эпоху оценивал и Василий Алексеевич Маклаков. И надо сказать, что это, я об этом уже, по-моему, говорил, цитировал его высказывание. То есть, на самом деле, в России была прочная власть. Эти революционеры были пойманы и казнены. Ничтожное их число успело убежать за границу. Можно было спокойно продолжать реформы. Власть была очень крепка. Совсем не нужно было их эти реформы останавливать. Тем более, что развитие этой страны продолжалось. Заводы строились, города росли, образование улучшалось. Куда деваться? Весь мир развивался, надо было развиваться и России в этом же направлении. Нельзя было надеяться навсегда остаться единственной абсолютной монархией Европы с бюрократическим аппаратом, без представительства и с подданными, а не гражданами. Поэтому все было для того, чтобы продолжать реформы Александра II. Надо сказать, что это же самое говорил и в своей речи на процессе цареубийц в 81 году и главный прокурор, то есть главный обвинитель при особом присутствии правительствующего сената. Впоследствии он стал министром юстиции. Это Николай Валерианович Муравьев. Вообще, это интересный очень человек. Представляете, главным обвинителем на процессе 81 года о злодеянии 1 марта 81 года, жертвой коего стал в Бозе почивший император Александр II Николаевич, вот главным прокурором был человек 31 года, молодой. Он родился в 1850 году. И вот он говорит, это не какой-то постоянно оглядывающийся на власть и боящийся лишнее слово произнести современный российский прокурор, тем более прокурор в важном суде, ну, скажем, над Навальным, да? Нет, это свободный человек еще той традиции эпохи великих реформ, будущий министр юстиции, который, собственно, никогда эти уже традиции не были искоренены. Искоренить их, как мы скоро увидим, не получилось. И вот что говорит Николай Валерьянович Муравьев. Главное руководство по этому делу, утверждает Желябов, вы помните, это главный народоволец, да, принадлежало не ему, а исполнительному комитету, этому вездесущему, но невидимому, таинственному соединению, которое держит в руках пружины заговора, которое двигает людьми, как марионетками, посылает их на смерть, переставляет их. Одним словом, это душа всего дела. Но я позволю себе высказать другое мнение и рискуя подвергнуться недоверию и глумлению со стороны подсудимых, позволю просто усомниться в существовании исполнительного комитета. Я знаю, что существует не один Желябов, а несколько Желябовых, может быть, десятки Желябовых. Но я думаю, что данные судебного следствия дают мне право отрицать соединение этих Желябовых в нечто органическое, правильно устроенное иерархическое распределение, в нечто соединяющееся в учреждение. Я думаю, что исполнительный комитет – это вожаки заговора, между собой согласившиеся и его исполняющие. То есть, вы помните, как в «Бесах» у Достоевского тоже, собственно, революционер внушал, что есть какой-то высший орган, какой-то исполнительный комитет, а это же все писалось до цареубийства, да, который всем руководит, а в итоге оказалось, что ничего этого нет, что это, в общем-то, несколько авантюристов и все. Вот примерно то же самое и тут. И это правда. Это была истинная правда, потому что когда Желябова и его содельников переловили и казнили, ну, а там некоторых поймали позже и тоже казнили, после этого, понимаете, все закончилось. Никакой народной воли больше не было. Никакого исполнительного комитета не было. Следовательно, страх перед этими людьми был крайне преувеличен. Богучарский считает, что граф Воронцов-Дашков, граф Шувалов искренне обманывались насчет могущества заговорщиков и старались нейтрализацией их расчистить для дорогу для конституционных реформ, не понимая, что, собственно, уже не от кого защищать практически. Все пойманы, все нейтрализованы. А другие, и это он прямо пишет, Богучарский, такие как Победоносцев и Баранов, сознательно обманывали государя, стократно преувеличивая опасность от народовольцев, чтобы покончить с великими реформами и заморозить Россию, я еще добавлю о себя, и чтобы власть захватить в свои руки. Победили, к сожалению, Победоносцев и Баранов. Они убедили царя в необходимости остановки реформ ради спасения России. И исполнителем своих планов Победоносцев избрал как раз графа Дмитрия Андреевича Толстого, столь же убежденного консерватора. Но, в отличие от Константина Петровича Победоносцева, человека невероятной воли, злой воли, но невероятной воли, Дмитрий Андреевич Толстой во многом был человеком слабой воли, человеком, если угодно, сломленным. Кто же такой граф Дмитрий Андреевич Толстой? Он родился в 1823 году. То есть, к тому времени он был немолодым человеком. Представитель поволжской ветви, бедной поволжской ветви графов Толстых. На гербе графов Толстых даже в правом углу изображены мечети. Знак того, что часть людей из этого рода были как первоначально адептами ислама. Отец Толстого, да, это, кстати, тот же род, что и Льва Николаевича Толстого. Отец Толстого, штабс-капитан Андрей Степанович Толстой, умер через 7 лет после рождения сына. Сын остался ребенком-сиротой. В 1842 году он закончил Царскосельский лицей. С 1948 года он работает в Департаменте духовных дел и иностранных исповеданий Министерства внутренних дел. Занимается иностранными исповеданиями. Он собрал материалы и опубликовал двухтомную книгу о католической церкви в России, книгу, которую практически тут же за ее злобные нападки на римскую курию запретили в Ватикане. В 1853 году его назначили директором канцелярии Московского министерства. Хотя он недолго был на этом посту, но он был любим великим князем Константином Николаевичем, который, кстати говоря, даже когда его назначили министром внутренних дел, вот он не согласился со своим другом Милютиным и считал, что это неплохое назначение. Но великий князь Константин Николаевич вообще не очень хорошо разбирался в людях. 3 июня 1956 года он был назначен обер-прокурором Святейшего Синода. То есть он одно из первых назначений нового царствования эпохи Великих Реформ. Новое царствование сулило и намного большую свободу исповеданиям, в том числе иностранным исповеданиям. И было сочтено, что специалист в этой области будет хорошим обер-прокурором. 14 апреля 1866 года, после отставки Александра Васильевича Головнина, вы помните об этом, он был назначен также министром народного просвещения. То есть он занимал оба поста, и обер-прокурора Синода, и министра народного просвещения, почти как когда-то при Александре I князь Александр Николаевич Голицын. И оба поста он занимал до апреля 80-го года. За это время он... Именно потому, что он игнорировал общественное мнение, всегда игнорировал. Он был ненавидим общественным мнением, я сейчас скажу за что, во многом несправедливо, я должен прямо сказать. И он к великому облегчению большинства людей был снят с обоих постов одновременно в апреле 80-го года. Министром просвещения на его место был назначен... Как вы помните, последователь Головнина, весьма либеральный человек Андрей Александрович Сабуров. Сабуров, наверное, правильно так. А обер-прокурором Синода был назначен как раз Константин Петрович Победоносцев. Именно тогда, в апреле 80-го года, он впервые входит во власть. То есть для графа Толстого Победоносцев человек, который его, ну, мягко говоря, подсидел. Человек, который его столкнул с высокой должности. А Толстой был человек амбициозный и честолюбивый. И вот в 82-м году, в мае месяце, Толстой, в конце мая, Толстой назначается министром внутренних дел как раз по протекции, это он прекрасно знал, потому что Победоносцев с ним об этом говорил, а до этого он был министром государственных, кстати, имуществ, он назначается по протекции Победоносцева. То есть человек, который его в свое время с поста обер-прокурора столкнул, теперь его назначает министром внутренних дел, но Толстой был не такой глупый человек. Он прекрасно разбирался в интригах, он понимал, что предшествующий министр Игнатьев был тоже назначен Победоносцевым, но проявил непослушание и был снят. Толстой, которого когда-то Победоносцев столкнул предложен на пост министра внутренних дел, на главный пост в России, но, понятно, он не должен выступать против Победоносцева. И Толстой никогда не выступал против Победоносцева. Он всегда был его, до своей смерти, в 89 году, он всегда был его верным исполнителем. Он был избран, потому что он действительно был неплохой ученый, ну, конечно, не первоклассный, это точно, но по протекции Победоносцева он был избран президентом Императорской академии наук, тогда же в 82 году, и похоронен он в селе Маково, в своем селе в Рязанской губернии. Теперь несколько слов о его реформах в области народного просвещения эпохи Великих реформ. Я там довольно много говорил все время, поэтому скажу очень коротко. Толстой был человеком своего принципа. Этот был принцип тогда в том, чтобы сделать людей более культурными, свободными, конечно, и такими полноценными образованными гражданами. Тогда создавалась система самоуправления, тогда думали, все время витала идея национального парламента, должны быть достойные граждане. Причем из всех сословий. Из всех сословий. Как это сделать министру народного просвещения? По сути говоря, то же самое делал и до него. И до него делал Александр Васильевич Головнин. Но из-за студенческих беспорядков он был снят. И вот Толстой, в общем, продолжил его программу, но еще ее изменил в соответствии со своими представлениями о том, каким должен быть гражданин. Не забудем, что это все-таки 60-е и 70-е годы 19 века. Борются две тенденции. Такая левая тенденция, ну, скажем, я не говорю народовольческая, но левая социалистическая тенденция говорит, что надо, чтобы люди были практические, знающие механику, физику, математику. А Толстой не такой человек. Физику и математику он сам знает плохо. Но он прекрасно понимает, что чтобы быть культурным человеком в европейском, общеевропейском смысле слова, надо знать классические языки, латынь и греческий, классическую литературу, творение Платона, творение Аристотеля, творение Полибия, историка, да? Творение Тита Ливия, Тацита и так далее. То есть надо, Плутарха, конечно, надо все это читать в оригинале по возможности, надо воспитывать душу высокой поэзии, это, конечно, и Гомер, и Гесиод, и Анакреонт, и классики греческие, это, безусловно, Вергилий, Гораций, Овидий, Тибул, Катул, Проперций, ну, латинские поэты. Так что это Сенека с его драмами, с его философским произведением, это конец... Наконец, Марк Аврелий, философ на троне. То есть, в общем, люди должны стать культурными. Они должны это сами читать в оригинале. Для этого они должны знать языки. И поэтому Толстой провел в 1971 году реформу среднего образования, заключавшуюся в введении в учебные программы больших объемов математики. Это дань левым. И вместе с этим значительных объемов латинского и греческого языка. Помните, я рассказывал, что даже из Европы, особенно из чешских провинций Австрийской империи, приглашали преподавателей, знатоков классических языков, своих катастрофически не хватало. А в Австро-Венгрии и в Германии было поставлено на высоком уровне преподавание классических языков тогда. Толстой брал пример самых развитых стран Европы. Понятно, что и в Англии, и во Франции в это время тоже преподавали классические дисциплины, считалось очень важно. И только выпускникам классических гимназий было предоставлено право поступать в университет, то есть становиться будущей культурной, а в то, отчасти и политической элитой будущего русского общества. Бывшие реальные гимназии, которые давали тоже возможность поступления в университет, а в реальной гимназии был больший объем математики и физики, и механики, были преобразованы в реальные училища в 1872 году, и их выпускники потеряли право поступать в университет. Они могли поступать в высшие технические училища. Но для того, чтобы люди из простых семей, это была одна из идей великих реформ, самых простых, дети рабочих, дети поваров, кучеров, могли поступать в гимназии, понятно, они имели возможность получить хорошее домашнее образование, были созданы подготовительные классы, которые позволяли бесплатно малоимущим талантливым детям из низших сословий поступать в классические гимназии за счет государства. В разработку идеологии этой реформы важнейший вклад внес Михаил Никифорович Катков. Одной из целей этой реформы, о чем Катков писал откровенно, ставилось развитие учащихся умения основательно мыслить и таким образом воспрепятствовать распространению среди них поверхностных радикальных взглядов. Потому что взгляды вот эти социалистические, народнические, они, конечно, были во многом вызваны малообразованностью, образованщиной, но не образованностью. И вот Толстой, и при поддержке публициста и тоже профессора, кстати, Михаила Никифоровича Каткова, они вот создают вот эту систему высокообразованной молодежи, которая не ввяжется в это левачество, которое будет проводить реформы, будет либерально, но не будет левым. Понятно, левым это не нравилось, и поэтому многие, причем не нравилось искренне, считали, что совершенно ненужные знания, зачем знать спряжение и склонение там, латинского и греческого языка, мучиться годами их изучать. Но опять же умные люди понимали, что может быть, кому-то и не стоит, а кому-то и стоит. Будущей культурной России это знать нужно, чтобы быть действительно европейской культурной страной. Говорили, что Толстой положил классицизм краеугольным камнем воспитания и развития. Вы помните, что в свое время об этом же думал и Уваров. Это была формула Уварова, вот такое классическое образование. Это была большая традиция, которая сейчас, когда в 21 веке нигде уже не изучают почти, кроме университетов, филологических факультетов, классических языков, кажется немного причудливой, но мы должны с вами, дорогие друзья, ясно понять, ясно увидеть, что речь идет о деградирующей культуре. Что нынешняя культура – это не культура подъем – это культура упадка. У нас же практически читать-то перестали во всем мире. Все слушают, все предпочитают аудиоверсию, а не книжную версию. Почти все. Любителей читать немного. Это явные признаки деградации, безусловно. Надо отдавать себе честно в этом отчет. Эпоха прогресса давно закончилась. А вот как раз тогда она поднималась, и Толстой был один из тех людей, которые мечтали о прогрессе. О том, что действительно будут высококультурные люди в России. И, понимаете, вот у нас же в начале 20 века даже в гимназиях стали вводить санскрит, чтобы еще более углубить культуру образования, чтобы уже соединить и с вот этим древнейшим индоевропейским языком русскую культуру, изучать Шакунталу, изучать деяния Будды, как литературные тексты. Вот в этом направлении действовал Толстой. И это был серьезный элемент великих реформ. Как и все великих реформ, кому-то нравилось, кому-то не нравилось. Кому-то нравилось освобождение крестьян с землей, кому-то не нравилось. Кому-то нравилось такое самоуправление, кому-то не нравилось, казалось слишком большим, кому-то слишком маленьким. Но это нормально. Понимаете, в эпоху развития так всегда происходит. Но действия Толстого были действиями развивающими. Великие реформы в определенном направлении, которое одобрял Александр II, но действительно не любил цесаревич Александра III по той простой причине, что сам он не мог постигнуть классических языков, ненавидел их, вот, не мог читать произведений на классических языках, и поэтому реформа Толстого его, я бы сказал, уязвляла в какой-то степени. Именно поэтому он ее не принимал. Кстати, при Толстом, еще вот в эпоху Александра II, как министра просвещения, еще одна важная особенность, он предпринимал серьезные усилия по созданию и надлежащему оснащению исследовательских лабораторий в российских университетах и технических высших учебных заведениях, чтобы русским студентам можно было не уезжать в Германию там, или в Австрию, работать на практических занятиях там, с медицинских или инженерных, а чтобы это все можно было найти в России. Вот таким он был министром образования в эпоху Александра II. И вот что о нем пишет Сергей Юльевич Витте в своих воспоминаниях. На основании его действий я вывел заключение, что вообще это был человек незаурядный. Человек с волей и образованием. Человек в известном смысле честный. Во всяком случае, это была крупная личность. Всех его воззрений я не разделял. Граф Толстой был крайне правый. И император Александр III назначил министра внутренних дел после графа Игнатьева именно потому, что он был ультраконсервативных воззрений. В его преобразовании, продолжает Витте, крайне реакционным, Россия в значительной степени была обязана теми волнениями в обратную сторону, которые мы пережили несколько лет тому назад. Речь идет, конечно, о революции 1905-1907 годов. Да. Революции 17-го года Витте не дожил. Так что действия графа Толстого во многом привели к революции. Это и так, и не так. И этим мы с вами будем заниматься на ближайших лекциях. Более левых взглядов человек, знаменитый юрист Кони, называл графа Толстого злым гением русской молодежи. Именно потому, что он заставлял его учить греческий и латынь. Но потом это уже будет более законное прозвание в эпоху Александра III. Но откуда эти ультраконсервативные взгляды у графа Толстого? Знаете, иногда полезно, если мы хотим понять человека, взглянуть на его личную жизнь. Сам Константин Петрович вот не стыдился, понимаете, говорить о графе Шувалове, о том, что у него есть молоденькая и легкомысленная жена, намекая на ее связи внебрачные. Но с Толстым было все, я бы сказал, еще и драматичнее, и комичнее. В юности, когда еще он совсем не был ультраконсерватором, а был обычным, небогатым, молодым чиновником, он был влюблен в красавицу Марию Языкову, его почтеровительницу, 25-го года рождения, дочь геолога Петра Михайловича Языкова. Кстати говоря, Петр Михайлович Языков – это старший брат поэта Николая Языкова и брат Екатерины Языковой, которая стала женой Алексея Степановича Хомякова. То есть была культурная, интеллигентная, я бы сказал, академическая отчасти, а отчасти литературная и философская семья. И Мария Петровна была очаровательна совершенно. Я не знаю, найдутся ли ее портреты, я не смог их найти. Но все в один голос говорят, что она была очень красивой и очень умной молодой женщиной. И вот наш Дмитрий Андреевич Толстой делает ей предложение. Он был тоже тогда в молодости хорош собой. И получил согласие. Но под нажимом родственников, как говорят своего дяди, которые сказали, куда тебе жениться на бесприданнице. Ну, что там, ну, профессор, геолог, там, поэт, какие там деньги. У нас денег нет в нашей ветви рода, и ты женишься на бедной девушке. Какую ты жизнь себе предполагаешь? И вот, что очень характерно, Дмитрий Андреевич отказался от этого брака. То есть уже все говорили о них как о женихе и невесте, а он отказался от этого брака, расторг помолвку. И Мария Языкова в 47 году вышла замуж за барона Дмитрия Оттовича Шеппинга. Она ничего не потеряла. Дмитрий Оттович был очень из знатного и древнего баронского рода, известного в Вестфалии с 13 века. Он был тоже 23-го года рождения, ровесником Толстого. И он был крупным ученым, русским историком, мифологом, этнографом. Вообще немцы, можно сказать, создали русскую этнографию. Вспомните того же Даля. Да? Вот из этой же плеяды был и Дмитрий Оттович Шеппинг. Сейчас, кстати говоря, его именем названа одна из улиц в Новой Москве, там, где было его имение, и где они жили вместе с Марией Петровной, и потому что его ценят как крупного ученого, автора многих книг по славянской мифологии. Шеппинг служил в главном архиве Министерства иностранных дел. Расторгнув этот брак, вернее, эту помолвку, Дмитрий Андреевич в ноябре 1953 года женился на Софье Дмитриевне Бибиковой. Некрасивой и неумной девушке. Ее фотографии сохранились, действительно очень некрасивые. Вряд ли это не сознавал Дмитрий Андреевич Толстой. Но он сознавал другое, что Софья Дмитриевна Бибикова — это дочь киевского губернатора, генерал-губернатора Бибикова. Был же Бибиковский даже бульвар в Киеве, вы помните? По-моему, чуть ли не в Крещатик его потом переименовали. И как раз в 1952 году Николай I назначил Дмитрия Бибикова министром внутренних дел. Поэтому он, Дмитрий Андреевич Толстой, женился на дочке министра внутренних дел. Одного из самых приближенных к Николаю I людей в его последний период. Даже внешне подражавшему Николаю I, очень на него похожему. Дмитрий Гаврилович Бибиков был очень похож на Николая I. Он был генерал-адъютантом 43-го года, генералом от инфантерии. То есть это был очень выгодный брак и очень богатый человек. Бибиков были очень богатыми. Так что все отлично. Но 30 августа 1955 года, вскоре после того, как представился Николай Павлович император, Бибиков, как человек, совершенно не способный к каким реформам, человек абсолютно консервативный, вот как и его шеф, он был уволен, ну, мягко, по собственному желанию, с поста министра. И больше никогда не занимал никаких государственных постов. Софья Дмитриевна, его дочка, осталась, естественно, женой, но никаких уже карьерных перспектив она дать не могла. Пришлось жить с некрасивой и глупой женой, да и имущество не получил. С тестем и тещей, скупой Софьи Сергеевны Бибиковой, Толстой был в очень дурных отношениях, так как считал, что его обманули с приданным. Все знавший Феоктистов в своей знаменитой книге «За кулисами политики и литературы» рассказывает, граф Толстой постоянно жаловался, что его обделили, дали ему только часть того, на что он имел право. То есть он женился на некрасивой и неумной женщине, да еще не получил всего того, что рассчитывал в материальном плане, это трагедия. Но трагедия вдвойне заключалась в том, что он жил в том же Петербурге, где блистала его бывшая невеста, ставшая баронессой фон Шеппинг, Маша Языкова. Как пишет знавший и ценивший женскую красоту и ум именно вместе. Вот он был один из тех замечательных людей, мне это очень понятно, которые не любили ни красивых, но глупых женщин не любили, ни умных, но некрасивых тоже не любили. Борис Николаевич Чичерин, великий русский либеральный мыслитель и правовед, он любил умных и красивых женщин. И вот он восхищался баронессой фон Шеппин. Вот что он о ней пишет. Как раз этого же времени. Баронесса фон Шеппинг имела ум бойкий, живой, несколько насмешливый, разговор блестящий, полный игривости и бойкой иронии. У нее было какое-то задирающее кокетство, которое то притягивало, то отталкивало, но никогда не оставляло равнодушным. Это была заманчивая игра ума, через которую только в редкие минуты прорывались сердечные звуки. Я скоро с нею сошелся и сделался приятелем дома. Меня пленяло это соединение очаровательной красоты, изящества форм, игривости ума и затаенных порывов сердца. Вот наш с вами Дмитрий Андреевич Толстой видел все это, но возвращался в свой дом, к своей жене. Он понимал, что он бросил, а как оказалось, ради ничего. Ради ничего. Такое жестокое вразумление судьбы пережил граф Толстой. Поэтому он стал женоненавистником и мизантропом. Он был решительным противником женского высшего образования. А как раз в эпоху великих реформ об этом очень много говорили, за это ратовали. И образовалась целая группа умных женщин высшего света. Можно назвать хотя бы несколько фамилий. Мария Трубникова, Надежда Стасова, Анна Философова. Которые вот пробивали эту идею, чтобы дать возможность женщинам учиться в университетах, на специальных женских курсах. В 67 году они отправили специальную петицию царю Александру II, которую подписали 400 дам высшего света. Дмитрий Андреевич Толстой отказался передавать эту петицию и назвал этих дам овцами, которые бездумно следуют моде. Ну, сами понимаете, что это хамство. И сказал, что высшим замуж женщинам надо кончать учиться. Но под давлением царя и его либеральных возлюбленных эта петиция была принята, и дамам позволили присутствовать на открытых лекциях в университетах. Тот курс, который теперь продумывал уже не только в области образования, но и в области всей политики Толстой, и в котором он следовал, это ведь тоже унижение, его назначил его человек, который его сместил с должности раньше, но которому он обязан был следовать, потому что он понимал, что иначе его прогонят, как Игнатьева. Так вот, новый курс, как пишет Василий Алексеевич Маклаков, был направлен не на исправление, а на уничтожение великих реформ, на борьбу с принципами, на которых они были построены. И дает хороший пример. В 80-е годы наступила серия 25-летних юбилеев великих реформ. Ну, понятно, в 61-м году освободили крестьян, значит, соответственно, в 86-м году юбилей. В 64-м году реформы самоуправления, создание системы самоуправления, создание независимого суда, юбилей, да, через 25 лет. Так вот, значит, в 80-м году наступила серия 25-летних юбилеев великих реформ, начиная с крестьянской. Под предлогом, что юбилеями нельзя, не злоупотребляют, было запрещено праздновать 25-летие, и было разрешено праздновать лишь 50-летие. Представляете, какой позор. Это было прозрачным запретом, как пишет Маклаков, говорить о веревке в доме повешенного. Александр III говорил Толстому, никаких 25-летних юбилеев не признавать и праздновать их особым образом запретить. Запрещены были какие-либо публикации на эту тему, включая газетные и специальные народные брошюры. В 1911 году, когда праздновалось 50-летие освобождения крестьян, вышла многотомная серия «Великая реформа», прекрасно изданных книг. Я в свое время, когда был ребенком, облизывался на них. Я помню, что на обложке было изображено гусиное перо, которым подписывает государь Александр II вот, манифест о освобождении крестьян. А тогда все было запрещено. Понимаете? То есть было совершенно очевидно, что Александр III не продолжает великих реформ. Он ставит на них крест и требует от Толстого проводить эту политику в жизнь. И этого же требовал Победоносцев. И, понятно, Толстой не осмеливался отказаться. Очень консервативный деятель, близкий друг Победоносцева, князь Владимир Петрович Мещерский, реакционный издатель журнала «Гражданин», в 1986 году писал по поводу этих юбилеев. Послушайте его слова. Это 22 февраля 1986 года, как раз вот дни юбилея, да, 25-летнего. «Пока жива Россия, нельзя будет произносить ни этих слов 19 февраля, не вызывать этого дорогого образа царя Александра II без ощущения стыда и позора. Ибо за 19 февраля идет 1 марта, ну, день цареубийства. Следовательно, никогда, пока Россия жива, не может быть речи о празднике в честь 19 февраля». И вот граф Толстой, сам когда-то деятельный участник великих реформ, с готовностью принял указания императора, за которыми стоял Константин Петрович Победоносцев. Дмитрию Андреевичу Толстому понадобилось 3 года, чтобы покончить с начинаниями Лариса Меликова. В течение этого времени еще оставался Николай фон Бунге министром финансов. Он был уволен с этого поста в декабре 1986 года, а представился уж некому было назначить. Он был действительно крупнейший, талантливейший профессор и финансист. И он был назначен председателем комитета министров с 1 января 1987 года, ну, то есть отставлен от Министерства финансов. Это был человек, естественно, Лариса Меликова, это был действительно либеральный, свободный человек. И сколько написал, мы еще об этом поговорим, Победоносцев, чтобы его опорочить. Еще работала в 1984 году Кахановская комиссия, как вы помните. Ее материалы великолепные, важнейшие, которые говорили о том, как надо расширять местное самоуправление, были все отклонены совершенно нечестным образом, случайно, ну не случайно, а специально набранными ультраконсервативными дворянами из разных губерний в 1986 году. То есть к 1986 году от великих реформ ничего не осталось. Но первая, это тоже парадоксально, первая реформа, первая ситуация, которую разрушил Дмитрий Андреевич Толстой, это была ситуация в Министерстве просвещения. Это была контрреформа просвещения. Это началось в 1984 году. То есть, когда-то Толстой был министром просвещения народного, и теперь он решается стать министром народного затемнения. Такой парадокс. Очередное, если угодно, очередное внутреннее издевательство над этим человеком, который он сам себе допускает. Понимаете, он допустил, что его назначил его бывший враг, министром внутренних дел. Он лицезрел блистательную отвергнутую невесту. И теперь он сам ломает то образование, которое он когда-то строил. Но об этом, дорогие друзья, мы поговорим в следующий раз.